восточной стороны, предположительно, стороны гребень водораздела был сух и лишен растительности, если не считать ядовитых кустов, покрытых острыми, как стеклянные осколки, колючками. С противоположной стороны раскинулось болото. Традиционно утверждают, что водоносный слой проходит по сжатым слоям, лежащим под ним скальных пород, — произнес отшельник. Мои изыскания, однако, указывают, что запустение потеет. Черная, как сердце банкира, вода вокруг кочек булькала. Болотный тростник стоял мертвый и серый, а существа, бродившие среди них, были скелетами в перьях, а не живыми птицами. Именно в таком месте, как это, я спасла принцессу Рису из драконьего плена в гибельной трясине, — произнесла Дженси вслух, передаваясь воспоминаниям. — Ты спасла? — встряла с Амброзио. — О, конечно, полагаю, это ты висела на пальце у принцессы и превращала драконов в гигантских жаб с такой скоростью, что потом голова кружилась 3 дня. «Не думаю, что тут есть драконий плен», — заметил отшельник, озабоченно взглядываясь в болото. «Говорили что-то о племени человека-жаб, но, кажется, так и не выработали все детали контракта». «Можно задать вопрос, сэр», — произнес один из наемников. «Госпожа, то есть какие наемники вас тогда сопровождали в гибельную трясину?» ответила Дженси. Перед этим мы столкнулись с небольшой проблемой, видишь ли, с убийственной виноградной лозой из Силаама. По правде говоря, признался Кала Маланик, мы израсходовали весь запас наемников до того, как добрались до гибельного болота. Признаю себя виноватой в том, что не пополнила вовремя запас, сказала Дженси. Кала нахмурился. Ну, все равно возникли проблемы с набором добровольцев в Сандосе, когда мы пустились в путь. Их герцог выступил в поход из Церквинчего, сражаться против трехглавой людоедихи и ее приспешников, — пояснила Дженси. В Сандозе ощущалась нехватка воинов, если только мы не собирались ждать, пока созреет новый урожай 15-леток. «А-а-а», — печально произнес наемник, кивнув убеленной сединами головой. «Ну, наверное, такой героине, как вы, госпожа, лучше знать. Но для такого простого народа, как мы...» Он попятил покрытую седой растительную челюсть в сторону следующих за ним наемников. «Героический поход представляется не совсем героическим, если в нем не участвуют, ну, соответствующие наемники». Другой наемник, на этот раз эльф, энергично кивнул головой. «А мне еще... очень хочется, чтобы в походный паёк включали немножко клюквенного соуса». Дженси смущенно поморщилась. «Ну, мы наняли прекрасных наемников, как только получили возможность», — сказала она. «На самом деле квартала для иностранцев — Барасклонте. Они отчаянные ребята, готовые убить собственную бабку, чтобы только посадить принцессу Рису на трон в Калтусе». «Двоих», — произнесла Самбросия. «Двоих наемников. Раз, два. Ну, они были действительно очень, ну, просто отчаянны», — мягко сказал Кала. «Я лично не чувствовал себя спокойно, когда поворачивался кому-нибудь из них спиной». «Не очень-то впечатляющая охрана, а?» — сказала Самброзио. «Что вы хотите?» — воскликнула Дженси. «Мы были на бабах, не так ли? Несколько месяцев бродили от одного проклятого замка до другого, от одного населенного монстра озера до другого, не говоря уже о запустении Томидор. Нам что, надо было переплавить тебя, чтобы заплатить за шайку наемников?» «Хм...» — отозвалась Самброзия. «Хотела бы я поглядеть, как вы меня расплавите. Если ты полубогиня третьей эпохи, то я миска с супом». Похоронный звон раздался из глубины покрытого туманным саваном болота. Щебечущий смех птиц-скелетов смолк. Сухие стебли тростника задрожали при полном отсутствии ветра. Дженси Гейн развязала ремешок, крепящий ее щит, затем взяла в правую руку кастратор. Повела плечи, расслабляя мощные мускулы, чтобы при необходимости быть готовой мгновенно среагировать. — Ладно, — произнесла она, — теперь мы спустимся в болото. — Боже правый! — воскликнул отшельник. — Зачем ради всех святых нам это делать? Джинси помолчала, чувствуя, как ее благородная осанка постепенно теряет твердость. — А? — спросила она. — Ну, чтобы смело продолжить путь к затерянному городу Антурусу и завершить наш героический поход, разумеется. — О, да, это конечно, — ответил отшельник, едва сдерживая отчаяние. — Но мы не сможем пройти через болото. Эти кочки, они не выдерживают человека. — А как насчет лошадей, а? — фыркнула Самбрузия. — Хм, они провалятся так глубоко, что нам придется ставить их друг на друга на спину, чтобы уши верхние показались на поверхности. Джинси воткнула кастратор обратно в ремни с силой, которая нас с большей охотой приложила бы к более заслуживающему того объекта. — Тогда зачем? — заорала она. — Ты привел нас сюда, полюбоваться видами запустения Томидор, что ли? — Ну, нет, я намеревался пройти по вот этому твердому гребню, — ответил отшельник. — Видите ли, по нему удобнее идти, чем там внизу. Отшельник поскреб носком сандалия по земле. Поверхность была твердой, как бетон. Соли, оседавшие во времена периодического наступления болота, образовали прочное соединение с легкой почвой. Джинси вспомнила, с каким трудом она вызволяла Самброзию из глиняной рубашки, когда их преследовал невидимый великан. — А-а-а! — сказала она. — Ну, тогда пошли. — Ума палата! — произнесла Самброзия в нос, растягивая слоги и подвывая. Судя по непрерывным взрывам ее насмешливого хохота, должно быть, это была какая-то шутка. —